Здравствуйте, Анна Евгеньевна здесь? Что? Скоро придет. А что вы хотели? А я по поводу удержания аттестата. У меня в деканате мой аттестат удерживает. Я уже отчислен, то есть я не студент. А вы обходной подписали? А я не член организации, как его вот подписывать? Как вы член? Обходной это, ну я отчислен, собственно. Вы же учились? Ну я учился, но опять-таки обходной это у них, это у вас здесь точнее. Вот там, может, документ такой есть. Да. Но я, поскольку не член этой организации, как его могу подписывать? Ну как-то странно, всегда должны рассчитаться со всеми. Не, ну, делается в других учреждениях, то есть, например, вот мой отец на Кристалле работал, у них как? У них сначала ты проходишь обходной железно, там документ серьезнее намного, то есть там подписи, там все. И его тогда только увольняют. То есть так делайте. Ну, тут сейчас я позову, тут меня отчислили, ну значит, наверное, мне его выдали еще раз. Ну выдали вам когда его? До отчисления? После. Мне выдали после. Ну, это все. Но это не документ, он на, извините, не на, непонятно на чем. Нет, входной это гражданское судопроизводство. То есть, вот у меня тут на углу может подойти. Я вот так что-то думаю. Филологически. Я отчислен 10 октября. Отдам я пропуск, отдам книжки в библиотеку. Ну, что мне? Ну а при чем здесь мой компьютер? Вот она. А вы на какой специальности? Иностранный язык, платный я, студент. Ну, вы помните, я к вам приходил сюда уже. Здравствуйте. Я к вам по поводу удержания аттестата. У меня деканат удерживает аттестат. Каким образом он удерживает? Ну, они говорят, проходи обходной, а я же не член организации, я, то есть не, я не студент смогу, как я обходной могу проходить? Вы сейчас отчисляетесь. Я уже отчислен. Вы уже отчислены, но обходной лист вам нужно пройти, сдать все, что у вас есть, книги. Ну, а при чем здесь аттестат? Книги в библиотеке у вас есть какие-то? Ну, это я сдам. Это я, ну, опять-таки, я могу пройти обходной. Если, конечно, я что-то не сдам, вуз на меня имеет право в суд. Могу подать. Совершенно верно. А при чем здесь мой аттестат? То есть они мне не выдают аттестат, потому что я должен обходной пройти. Сейчас я позвоню, но вы понимаете, что вы должны обходной пройти. Хорошо? Не, ну это я пройду, это понятное дело. Но сейчас аттестат я... нужен. Сидоров Роман Сергеевич. Ну, за 2 месяца он должен оплатить обучение, а, соответственно, оплатят. Мы не имеем права удерживать аттестат. Если студент не оплатит, то, соответственно, потом мы на него подаем в суд. Если все понятно, дальше юрист будет заниматься этим. Ну, да, вы можете ознакомиться с этим пунктом. Дальше юристы, если что, будут составлять судебное разбирательство, а аттестат мы должны ему выдать. Да, да, да, вы не должны за ним ничего платить. Отдавайте аттестат. Угу. Единственное, что кто писал. Спасибо. Вы аттестат свой получаете, но на личном деле вам нужно написать, что аттестат сегодня выполнен.